Знал бы, сказал бы вам. Он, его агент, приходил к Бету Джервису. Знатоку кошек, вставил Смит, обаятельнейшая личность. Бет отказался. Это ж почему? Спросил Билли. Он сказал, что деньги ему нужны, как всякому другому. А когда узнал, кого надо пришибить, сразу отказался. Сказал, что вы ему друг, и никто из его ребят вас пальцем не тронет. Не знаю, что вы такое для Бета сделали, но она вас печется, как о любимом братце. Мощный довод в пользу презрения животных, сказал Смит. К товарищу Винзеру попала одна из знаменитых коллекционных кошек товарища Джервиса. И что он сделал? Вместо того, чтобы превратить животное в питательный суп, он вернул его безутешному владельцу. И что воспоследовало? Теперь товарищ Винзер для товарища Джервиса как призовой ангорский кот. Значит, Бет на это не пошел? — спросил Билли. Наотрез отказался. Даже глазом не мигнул и послал меня к вам предупредить. Мы весьма обязаны товарищу Джервису. Он сказал, чтоб я вам сказал, чтобы вы побереглись, потому что другая шайка такой работки не упустит. Но он хочет, чтобы вы знали, что он тут не участвует. И еще сказал, что сделает для вас все, что сможет, если вы попадете в беду. Да уж, Бет за вас горой. Уж не помню, когда он так из себя выходил. Ну вот и все. А я пошел. У меня свидание. Рад был познакомиться с вами. Рад был познакомиться с вами, мистер Смит. Извините, у вас на лацкане жучок. Он молниеносно обмахнул Смита. Смит поблагодарил его. Всего хорошего, сказал незнакомец и удалился. Несколько секунд после его ухода редакторы молча курили. Им было о чем подумать. «Который час?» — спросил, наконец, Билли. Смит сунул руку за часами и печально посмотрел на Билли. «Должен с большим сожалением констатировать, товарищ Винзер, а он возвращается», — сказал Билли. Незнакомец, уже накинувший на фрак легкий плащ, подошел к их столику и извлек из кармана плаща золотые часы. «Сила привычки!» Виновато сказал он, протягивая их к Смиту. «Прошу извинения. Всего хорошего, джентльмены, всего хорошего». Глава 12. Красное такси. Фасад отеля «Астер» выходит на Таймс-сквер. В нескольких десятках шагов справа от парадного подъезда в небо вонзается башня «Таймс-билдинг». Справа от башни начинается 7-я авеню. Тихая, темная, унылая. Налево уходит Бродвей, великий белый путь, самая прямая, самая яркая и самая грешная улица в мире. Выйдя из Астера, Смит с Билли пошли по Бродвею в сторону квартиры Билли на 14-й улице. В белом сиянии фонарей в обе стороны двигались обычные толпы прохожих. Они дошли до Геральд-сквер, и тут позади них раздался голос: «Дэдж, мистер Винзер!» Редакторы уютных минуток резко обернулись. Крикливо одетый мужчина дружески протягивал руку. «Увидел, как вы выходили из Астера», — объявил он бодро. «И говорю себе, я ж его знаю, а фамилию ну никак не вспомню. Вот пошел за вами и вдруг вспомнил». «Ах, вспомнили», — вежливо сказал Билли. «Вспомнил, сэр! Вижу я вас в первый раз, но на ваши фото вдоволь насмотрелся, так что мы вроде старые друзья. Я хорошо знал вашего отца, мистер Винзер. Он-то мне фото и показывал. Может, он про меня упоминал? Джек Лейк! Как старый конь поживает! Вы его давно видели?» «Порядочно. Когда он писал в последний раз, то был здоров». «Отлично! Оно и понятно. Крепок, как дуб, старина Джо Винзер. Мы его всегда Джо называли». «Ведь вы в Миссури с ним встречались», — сказал Билли. «Верно, верно, в Миссури. Мы там много лет были почти компаньонами. Вот что, мистер Винзер, час еще ранний. Может, вы с вашим другом заглянете ко мне Покурим, поболтаем. Я живу тут совсем рядом, на 33-й улице. Очень буду рад. Не сомневаюсь, сказал Билли. Но, боюсь, вам придется извинить нас. Торопитесь, а? Нисколько. Ну так пошли. Спасибо. Нет. Да почему тут рукой подать? Потому что не хотим. Спокойной ночи. Он повернулся и решительно зажигал дальше. Миссуриец постоял, поглядел вслед и перешел улицу.